Часть вторая. Война. Пролог. Мандрагон беспокойно ворочался в своем жарком гнезде из пепла на вершине горы Монтегат. Ему опять снился сон, в котором он был смертным человеком. Ему и раньше порой снилась подобная ерунда, и каждый раз он просыпался в ярости. А почему? Не мог вспомнить. Но на этот раз он вообще ни о чем не думал. Даже о себе, одолеваемый ужасным волнением. Он, вернее, тот смертный из сна, искал женщину по имени Феличе. Свою Феличе. Человек быстро шагал по ночным улицам Амаро, по набережным, переходя каналы и перетоки по горбатым мостикам, мимо темных домов, погруженных в зеленоватый туман, вдыхая сырой воздух с привкусом плесени и тины. Всюду, куда ни глянь, блестела черная вода, и туман крутился над ней, как дыхание зимней ночью. Редкие прохожие отворачивались при виде него, опуская пониже капюшоны. Но он все равно кидался к каждой встречной женщине, заглядывал ей в лицо и торопился дальше, как безумный. Он чувствовал, что Феличе где-то рядом, и страшно боялся, что не найдет ее. Он откуда-то знал, другого шанса встретить ее не будет. Он увидел ее, застывшую на мостике, и узнал сразу, хотя она стояла к нему спиной. Бледная девушка в черном платье и черной мантии. Она смотрела в воду. Ах, как же она была грустна! Он подошел сбоку, сжимая кулаки, и начал говорить дрожащим от злости и ревности голосом. «Что? Думала, не найду тебя? А вот и нашел. А ты от меня сбежала. Завела себе нового жениха. Не отпирайся. Я знаю. Все знаю. И про ваше обручение». Голос его сорвался на виск. «Я видел во сне, как ты кинула ему с лодки большое золотое кольцо и клялась, уроду этому водяному, старикашке замшелому, да куда ты все смотришь?» Девушка в черном молчала и смотрела на воду. Он тоже перегнулся через перила. Вода, похожая на тягучую черную драконью кровь, лениво обтекала какой-то длинный желтый камень. «Что за ерунда?» — подумал он. «Откуда подводная скала в Мауре?» А потом вздрогнул, догадался и захихикал, чувствуя, как внутри отпускает. «Это он, да? Ха-ха! Это же Баукхот! Это его желтое пузо! Великий Баукхот подох!» Девушка не ответила. «Я знаю, это твоя работа!» — заговорил он, то ли с восхищением, то ли с яростью, поворачиваясь к ней. «Ты была в Сантории, и она сгорела. Потом я видел тебя в Лоретте, и она тоже сгорела. А теперь настал черед Амаро, и все потому, что ты сюда явилась. Видишь, ты тут, и старик Баукхот плавает кверху брюхом, как дохлый тритон. Он обвенчался с тобой и умер. Как это у тебя получается, Феличе? Почему все, кто тебя полюбил, умирают?» «Не все», — ответила она кротким, мелодичным голосом, «а только драконы». Он отшатнулся. «Ах, вот как! Что же ты сразу ему не сказала? Почему не сказала мне?» Девушка посмотрела на него молча, с состраданием. «Неужели ты думаешь, что меня это остановило бы?» — ожесточенно спросил он. «Ты моя жизнь. Я хочу быть с тобой. Ты мой источник силы. У меня нет выбора. Я должен быть с тобой, иначе я умру». «Бедняжка», — вздохнула она. «Мне приятно, что ты это понял. Но все хорошо вовремя. А сейчас, увы, уже поздно. Почему? Потому что я давно мертва. Помнишь, как ты меня убил? Ярость нахлынула неудержимо. Она врет. Конечно, врет. Он никогда в жизни не причинил бы вреда любимой. Он вскинул руку, чтобы схватить ее, и увидел огромную когтистую драконью лапу, мерцающую алым в сыром сумраке. Когти сжались, хватая воздух. Видение Амара растворилось в черноте. Мандрагон открыл глаза. Он спал на вулкане, один, в своем гнезде, и было ему тепло и уютно. Он забыл бы этот сон, как забывал все предыдущие, но на сей раз не было бессильной злости, потому что кое-что все-таки запомнилось. Пожиратель мира радостно оскалился. Разговор с девушкой в черном стерся из его памяти, но самое главное, суть, осталась. Ага, та, что не горит, в Амару. Водяной дракон подох, а она там.